Глава первая. Маша. «Немедленно скажи мне пароль, Валера. Чувствую, как ногти впиваются в ладонь от силы, с которой я от безысходности сжимаю кулак. Зачем? Разве так твоя страничка не выглядит лучше?» Ядовито доносится в ответ из динамика. «Ты мне спасибо должна сказать, Белова. Никому не были интересны фотки твоих картин. А вот те, что сейчас выкладываю я... Заметила, сколько лайков? Как сейчас помню, как ты позировала мне. Жаль, не разделась до конца. Народ бы заценил». «Сволочь!» Зажмуриваюсь, стараясь не думать о том, сколько людей уже поглазело на меня, жизнерадостно улыбающейся в камеру моему бывшему. Тогда я была счастлива. Стояла утром на кухне в его рубашке на голое тело, жарила для нас сырники. А он подошел и, сказав, что я выгляжу чертовски сексуально, начал фотографировать. Я шутливо спустила с плеча ткань и пару раз попозировала, наивно полагая, что эти снимки останутся только в его телефоне. Тогда, полгода назад, когда я еще не знала, какой на самом деле Панфилов подонок. Узнала я его настоящую сущность только после того, как мы расстались. А сегодня он превзошел самого себя, взломав мой профиль в соцсети и опубликовав эти фотографии с подписями якобы от моего лица. Да такими, что мне от стыда провалиться сквозь землю хочется. Стараясь не показать ему, насколько мне больно и гадко от его поступка, шумно сглатываю ком в горле. Там нет откровенных фото, все вроде бы прилично. Если не считать того, что я в целом отличница и никогда никому не давала повода считать себя развратной. А после тех комментариев, которыми Валера подписал фотографии, я именно такой теперь себя и ощущаю. «Валера, удали все сейчас же! Как ты мог вообще это сделать?» За окном раздается мощный раскат грома, но я даже не вздрагиваю. Я потрясена и разбита поступком человека, в кого еще какое-то время назад была влюблена, и который сам казался таким же влюбленным по уши. «Ты же не захотела ко мне вернуться?» Вот я и подумал, почему бы не поделиться этими фотками с другими. «Видела, сколько человек уже на тебя подписалось?» «Я, можно сказать, одолжение тебе сделал. В комментариях даже требуют продолжения фотосессии. Устроишь им, Белова?» «Скотина!» Скидываю вызов и со злостью бросаю телефон на кровать. Оседаю на покрывало следом за ним и роняю в ладони лицо. Боже, какое унижение. Как я завтра в глаза всем буду смотреть в университете? Ведь эта новость разлетится, как тополиный пух в начале июня. И уже завтра слово «развратное» покажется мне райским елеем в сравнении с тем, какие еще ярлыки на меня навесят. Комнату озаряет свет молнии, которую спустя пару секунд догоняет гром. Весь день сегодня льет, как из ведра. Вероятно, Панфилов не нашел, чем занять свой выходной в такую погоду и решил развлечься за мой счет. Провожу дрожащими ладонями по щекам. Не плакать, не плакать, не плакать. В конце концов, народ в университете и похлеще отчебучивает. Вот только дело не в том, что творят они, а в том, что сейчас темой номер один стала я. И самое ужасное, получила такое от человека, в которого когда-то была влюблена. Встаю с кровати и нервно меряю комнату шагами. Меня душит злость вперемешку с отчаянием, хоть бы родители не увидели. Их примерная дочь, образец для подражания, теперь как произведение искусств в музее, на которое можно смотреть, сколько вздумается. А если представить, что подписи под фото оставила именно я? Мама дорогая. Порыв ветра сквозняком открывает дверь, и до меня доносится настойчивый стук с первого этажа. Замираю. Кто мог прийти в такое время? 11 вечера на часах. Может, родителям удалось добраться до дома? Срываюсь с места и, стирая со щек следы успевших выступить слез, спускаясь вниз. бросаю беглый взгляд на себя в зеркало. Глаза немного красные, но в целом не должны заметить. Подхожу к двери и вздрагиваю, потому что по ней еще несколько раз силой ударяет. Ключи, что ли, потеряли? Щелкнув замком, распахиваю дверь. Первый порыв — захлопнуть обратно, что я и делаю, потому что на пороге оказывается незнакомый мужчина, ростом на полторы головы выше меня. Но испугал меня не его рост. Взгляд карих глаз довольно жесткий и суровый. Понадобилась секунда, чтобы меня пробрало от него до самых костей. Вот только дверь мужчина ловит на лету и, надавив на нее, заставляет меня отодвинуться, делает шаг на порог. Боже, у нас и брать-то нечего, если это вор. «А ты гостеприимная, Маша», — вдруг произносит он без тени улыбки, заставляя меня слегка ослабить давление на дверную ручку и нахмуриться. «Извините, а вы кто?» Первый испуг проходит. «Если ему знакомо мое имя, значит, я должна знать этого человека. Вот только такого мужчину я вряд ли бы забыла». Всматриваясь в лицо, внезапно начинающее казаться очень смутно знакомым. Но вспомнить, где я его видела, не получается. Высокий лоб, мужественный подбородок, черная щетина, по которой обильными дорожками стекают капли дождя, четко очерченные губы и взгляд, будто смотрит не на меня, а прямо мне в голову. Внутри начинает вопить сирена, предупреждая об опасности, потому что среди наших знакомых я этого человека не припоминаю. Таких мужчин не забывает, даже если постараться. У него слишком многоговорящая внешность, чтобы просто стереться из памяти. «А отец тебя не предупреждал о моем приезде?» «Предупреждал? Отец? Ох, черт! Дамир Маратович!» Вырывается у меня прежде, чем догадка звонко хлопает меня по ушам. Какой кошмар! Из-за этих фотографий я совершенно забыла о просьбе отца встретить его близкого знакомого, который как раз сегодня должен был приехать. «Все же предупредил», — хмыкает мужчина. «Войти позволишь или будешь еще раз дверью в лоб целиться?» Щеки густо краснеют, и я тут же отступаю в сторону. На пол опускается черная спортивная сумка, а следом за ней в коридоре оказывается и гость. Не сказать, что он представляет из себя груду перекачанных мышц, но пространство как будто физически уменьшилось, стоило ему оказаться внутри. Перевожу взгляд на стену, где среди других семейных фотографий есть снимок папы с Дамиром Маратовичем. Там он лет на 10 младше и почти не похож на себя. Отец часто рассказывает о нем, ведь этот человек регулярно помогает нам материально. Но последних его фото я не видела. Да и вообще, знаю о нем только то, что он служит в полиции и что отец к нему питает самые теплые чувства, благодаря их общему прошлому. «Извините, пожалуйста, я немного закрутилась и забыла о вашем приезде. Вы разувайтесь, проходите». Только вот родителей нет. Знаю, проведя широкой ладонью по своим коротким волосам вперед, струшивая воду, гость снимает черные спортивные туфли. Иван звонил мне, сказал, что они застряли в мотеле. Да, завтра будут пробовать добраться до дома, но сегодня в ночь уже никак. Вы, наверное, раздеться хотите, спохватываюсь, понимая, что вся его одежда насквозь промокла. Сколько же он так стоял? Козырек на входе не так давно сняли для ремонта, и теперь от дождя скрыться можно только внутри дома. И раздеться, и душ не помешал бы. На этот раз желательно горячий. В мужском баритоне слышится сарказм, и я, виновато опустив глаза, проскальзываю между ним и стеной к ступеням. Стыдно так, как кошмар. И как я не услышала? Еще и кормить нечем человека. Я даже не приготовила ужин. Степку только кашей накормила перед сном, раз за разом вытаптывая кухню и пытаясь тщетно вернуть себе свой профиль через администраторов. Придется на скорую руку что-то соображать, чтобы не оставить с дороги голодным. Поднимаюсь по узкой деревянной лестнице. Тяжелые шаги мужчины раздаются сзади. Радует хотя бы, что не нужно было встречать его на автостанции. Отец говорил, что он будет на машине. Стоп! Машина же осталась за воротами. Резко останавливаюсь и оборачиваюсь, тут же едва не врезаясь лбом в мужской подбородок. Дамир Маратович оказывается на ступеньке ниже, но даже так он выше меня. Вскидываю голову, ловя на себе вопросительный взгляд немного уставших глаз. Личное пространство разбито вдребезги и у меня, и у него, потому что мы стоим так близко, что становится неловко. Стекающая по напряженному виску капля воды на секунду выбивает меня из равновесия. Набираю в легкий воздух, вместе с которым ненароком просачивается и терпкий аромат мужского парфюма. Отступаю на ступеньку выше. «Нужно вашу машину загнать во двор», — озвучиваю свои мысли, поясняя такой резкий разворот. «Уже. Твой отец дал мне секретное расположение вашего ключа от ворот», — отвечает серьезно, но в карих глазах появляются саркастические смешинки, придавая взгляду менее строгое выражение. «Ох, ну да. Это секретное расположение не знает разве что приезжий. Хотя уже даже приезжий в курсе». Снова отворачиваюсь и стараюсь как можно быстрее преодолеть расстояние до второго этажа. Не знаю почему, но выпрямляюсь по стойке смирно, спиной чувствуя наблюдательный взгляд. Пока поднимаюсь, успеваю пожалеть о том, что на мне короткие шорты для сна. Краска бросается в лицо. Представляю, какой сейчас вид открывается гостю. Руки тянутся, чтобы одернуть шорты сзади, но я останавливаю этот порыв. Глупо, наверное, будет выглядеть. Шагать только начинаю быстрее. «Ваша комната здесь». Радуясь, что ступени закончились, останавливаюсь в коридоре около спальни, расположенной напротив моей. Толкаю дверь вперед. У нас, конечно, не евроремонт, но довольно уютно и чисто. «Сейчас я принесу полотенце». Кивнув, мужчина входит внутрь и ставит под стену сумку. «Спасибо, Маша». Низкий хрипловатый голос доносится уже мне вслед. Когда Дамир Маратович уходит в душ, я быстро меняю постельное белье и спускаюсь вниз на кухню, чтобы банально пожарить яичницу с макаронами. Знаю, что ужин так себе, но что уж поделать. Буду выглядеть плохой хозяйкой. После развратной студентки это не так уж и плохо. Только открываю холодильник, чтобы достать оттуда необходимые продукты, как дом резко погружается в темноту. Этого только не хватало.